В ранние месяцы того лета на реке появился новый рыболов. Сатри увидел, как он горбится на веслах в плоскодонке, действительно собранной из плавника, старых ящиков и дощечек с трафаретами, и деталей мебели, все залатано жестяными вывесками лавок и кусками брезента, и обляпано кляксами вара. На чокнутой лоскутной лодке сквозь клочья тумана налегал на весла угрюмый гребец, не глядевший ни влево, ни вправо. Стоя у ларька Тернера, Сатри глазел на длинные стеклянные дроги. По тяжелым скошенным панелям в их никелированных и фаянсовых пазах сбегали бусины воды. Внутри на подложке из толченого льда, тускло освещенного и слегка увешанного гирляндами веточек петрушки, лежал сом с 9-дюймовой обеденной тарелкой во рту. Все время подбредали старики заглянуть туда и что-нибудь сказать. У широкого желтого бока рыбины притулилась маленькая карточка. На ней говорилось: «Пойман в реке Теннесси 9 июня 1952 года. Вес 87 фунтов». «Утро, Сатри!» — сказал рыботорговец. «Ты где к черту это раздобыл?» «Сегодня утром какой-то индеец принес. Ну и рыбина, а?» Сома крупнее я никогда не видел. «Чуть раньше старый Берт Винсент подходил. Сказал, что и лично он больше рыбины никогда не видал». «Полагаю, сегодня утром тебе больше рыбы не нужно?» «Сегодня нет». Сатри прошел рыночное здание и со своей рыбой вынырнул к городку Черномазых. Вечером он смотрел, как индеец снова выплыл к своему единственному перемету под железнодорожной эстакадой. И обратно. Он подработал против волны в синей тени под откосом, и его унесло с глаз прочь. 87 фунтов, — пробормотал Сатри. На утреннем прогоне по течению он искал глазами плоскодонку индейца, увидев, как она привольно болтается под отвесной скалой южного берега. В лозах по всему обрыву застрял мусор, а наверху углами серпантина шла тонкая трещина, пока не добиралась до обода пещеры в сотни футов над рекой. Оттуда сверху наблюдал рыболов. Сатри поднял руку. Фигура на утесе сделала ответный жест. Сатри опустил весла в воду и поплыл дальше. Когда вновь поднялся по реке, индеец чистил рыбу на камне у подножья утеса. Увидев Сатри, встал и глянул вверх на пещеру и вытер руки от джинсы. Сатри подвел ялик к стороне скалы и подрабанил внутренним веслом. Среди валунов там была мелкая заводь, и со дна сквозь заиленную воду бесчетные рыбьи головы пялились на полосатый солнечный свет мира, для них мертвого. Кольца кишок покачивались в сумраке и злобно отсвечивало несколько жестянок. «Здрасте», — сказал он. «Эй», — ответил индеец. «Как идет?» «Нормально». «Видел синего сомика у Тернера. Непонятно, как вам удалось втащить его в лодку». «Ага», — ответил индеец. Сатри окинул взглядом воду, а затем вновь поднял взгляд на индейца. Высокий чужак с охреной кожей, разбитые в хлам башмаки, жалкая одежка, трубы колени и локти не заплатаны, а просто стянуты грубыми стежками. Приколотыми к рубашке и соединенными утяжеленной проволокой он носил пару фарфоровых глаз, какие некогда болтались в черепе куклы. «Я живу вон там, выше по реке», — сказал Сатри. «Сразу над мостом в первом плавучем доме». Индеец кивнул. «Я тебя видел», — сказал он. На солнце его самостриженные волосы выглядели синеватыми, а глаза были черны. Сатри не мог сказать, смотрит он на него или же на свои башмаки. «Я вот такой размер ловлю». Сатри приподнял самого маленького сомика в лодке. «Наживки хочешь?» «Наживки?» «Ну да». «А что у вас?» «Погоди, я тебе принесу». Сатри наблюдал за ним, подрабатывая веслом, чтобы не потерять течение. Тот взобрался по откосу, как козел. Вернувшись, протянул вниз Сатри банку. Тот взял ее и осмотрел, и повернул против солнца, и открутил крышку, и понюхал. «Черт бы драл», — сказал он. Индеец присел на камень на корточке, чтобы присмотреться к нему, а теперь шлепнул себя по бедру и захохотал. «Обосраться», — сказал Сатри. Он нахлобучил крышку обратно на пакость. «А ты не нюхай», — ухмыляясь, сказал индеец. «Ты мне теперь это говоришь?» Он отставил банку в вытянутой руке. «А на крючке держаться будет?» «Еще б!» «Ну, спасибо. Может, и я себе поймаю какого-нибудь здоровенного пропердола». «Еще б!» — сказал индеец. Сатри поставил емкость на банку и оттолкнулся от камней. «Еще раз спасибо!» — сказал он. «Заглядывай!» Индеец встал и сунул руки в карманы и слегка дернул подбородком. «Ладно», — ответил он. На следующей неделе Сатри его не видел. Чокнутая лодка пропала. Сатри попробовал наживку, но аромат ее, тошнотворная вонь блевотины, был выше его сил. Налепив ее на крючки, он вновь и вновь мыл руки. На третье утро поймал двух черепах и отправил банку опускаться в мышиного цвета воду за последним растопырившимся переметом и вернулся к своей прежней нарезке и тестяным шарикам. Утром в понедельник кто-то постучал ему в дверь, и он, выйдя в рассветный озноб, обнаружил там индейца. На нем был тот же самый наряд, те же башмаки, к карману все так же пришпилен тандем глаз. «Эй!» — сказал он. «Заходи», — произнес Сатри. «Как тебе с наживкой?» «Нормально. Все время черепахи клевали». «Эгей, черепахи! Кусачки, э?» «Ага. Головой не стукнись». Индеец пригнулся и вошел, и повернулся. «Садись», — Сатри неопределенно показал в темный интерьер. «Их есть хорошо», — сказал индеец. «Лучше мяса не бывает». «Ну да, только стряпать хлопотно». «Принеси мне, я покажу, как». «Кофе хочешь?» «Ну да». «Через минуту будет. Заходи, садись». Индеец сел на шконку и скрестил ноги. «Я тебя пару дней не видел». «Да». Сатри зачерпнул из ведерка в кофейник воды и зажег горелку. Отмерил кофе. «Я раньше знал одного старика. Тот стрелял черепах на реке, но никогда не видел, чтоб мясо их продавалось». «Ага, ну, я иногда продаю». Сатри поставил кофейник на горелку и закрыл крышкой и подбавил пламени. Снял с полки запасную чашку. В ней съежился дохлый паук, и он вытряхнул паука в мусорку и сполоснул обе чашки. Когда кофе взбух, налил обе чашки до краев и повернулся и протянул одну индейцу. Тот сурово принял чашку и подул на нее. От него густо несло кислым духом древесного дыма и того-то, и рыбы. Редкие усики на гладкой коже. Руки жилистые, с долгими мышцами, синими венами. «Я никогда такого не ел», — сказал Сатри. «Такого какого?» «Черепахи». «Заходи ко мне как-нибудь, я тебе сварганю». «Ладно», — сказал Сатри. Индеец присербывал кофе и рассматривал Сатри поверх обода чашки суровыми черными глазами. «Меня в тюрьму загребли», — сказал он. «Когда?» «На прошлой неделе. Только вышел». «За что тебя так?» «Босячество, сам знаешь. Меня уже заметали». «Как откинулся?» «Дали мне подмести, дали прибраться, а потом выпустили. Я сегодня утром прихожу, а лодки нет». «Где ты ее оставлял?» «Да прям тут. Небось, какие-то мальчишки взяли». «Ты ее искал?» «Ага». Сатри наблюдал за ним. «Что ж», — сказал он, — «а давай-ка сядем в мою лодку и поглядим, не увидим ли где твою». «Я тебе заплачу». «Да ладно». Он взял ботинки и носки. «Эти речные крысы сопрут все, что не приколочено». «Могли и потопить». «А потонет?» «Если камней навалить». Сатри покачал головой. Они спустились по реке. Сатри греб, а индеец вычерпывал, склоняясь друг к другу, каждый за своей работой. «У них там был, ох, какой чертяка черномазый», — сказал индеец. «Это где?» «В тюрьме. Здоровенный такой. По всей каталажке сцепились с ним. Входят туда и давай по башке ему стучать палками своими, а он, немного погодя в себя, придет и давай их снова по маме крыть». Сатри придержал весла. «Некоторым попкарям он точно шишек набил», — сказал индеец. «Откинулся?» «Ага. Кто-то вчера пришел и его вытащил». Сатри погреб дальше. Они миновали последний мост и поплыли по излучине, следили за берегом. «Это ж не она, да?» — спросил Сатри, показывая. Индеец прикрыл глаза козырьком ладони. «Нет», — ответил он, — «просто какой-то мусор». Сатри промокнул глаза о плечо, пожав им, и продолжал. «Хочешь, я немного погребу?» «Не, нормально». Плоскодонку они нашли притопленной на мелководье у головы острова. Сатри подгреб к ней и потарабанил. Индеец встал. «Пробито?» — спросил Сатри. «Нет, кажется». «Должно быть, они все еще на острове». Индеец обозрел парящие просторы камыша и ивы. Илистую отмель, как птичка в тире, переходил чибис. Сатри выбрался из лодки с концом в руке, и они вытянули ялик на сушу. Вверх по острову через бурьян ползла тропка. Они двинулись по ней осторожно, кружили и кричали красноплечие трупиалы. Выбрались на рощисть, где кострище отмечали обугленные палки и почернелые камни, несколько пустых банок от фасоли. Они обошли поляну. «Похоже, сбежали», — сказал Сатри. «Ага». «Далеко не могли уйти». «Пусть идут», — сказал индеец. «Да?» «Ну?» «Ладно». Они повернулись и гуськом ушли с поляны, Сатри вслед за индейцем. С верхушек камыша то и дело взмывали стрекозы, словно маленькие китайские воздушные змеи. «Имя твое какое?» — спросил Сатри. Индеец обернулся и посмотрел. «Майкл», — ответил он. «Тебя так и зовут?» Он снова повернулся. «Нет», — ответил он. «Зовут Тонто, или Дикарь, или Вождь, но имя мое — Майкл». «У меня имя Сатри». Индеец улыбнулся. Сатри подумал было, что сейчас остановится и пожмет ему руку, но тот не стал. Они вытащили плоскодонку и вычерпали из нее воду, и Сатри столкнул ее на бледно-бурые воды. Индеец взял весла и развернул ее носом вверх по течению. «Что я тебе должен?» — спросил он. «Ничего». «Что ж, заглядывай, я тебе черепаху сварганю». Сатри поднял руку. «Ладно», — ответил он. «Осторожней с легавыми». Индеец макнул весла в реку и погреб прочь. Сатри ступил в свой ялик и дошел до кормы, и одним веслом оттолкнулся от низины. Лоскутная плоскодонка индейца вскоре оказалась уже сильно выше по реке, свет мигал на взмахах, где те прерывались, и собирался вновь на прибитых расплющенных жестянках. Сатри опустил свои весла в воду и двинулся вверх вдоль острова по протоке. Присматривался к следам воров по берегу и увидел в ивнике нос мускусной крысы, и увидел выводок молодых цапель, разевавших рты из своего пухового гнезда в камышах, клювы-колоски и жилистые глотки, розовая плоть и перья-булавки, и бескостные ноги, раскинуты во всю длину. Он взял ближе к берегу приглядеться получше. Такие любопытные узкие тварюки. Когда он с ними поравнялся, мимо его ушей пропел камень. Он пригнулся и глянул на береговой папоротник, но не успел прийти в себя, как другим камнем ему попало в лоб, и он упал навзничь в лодку. Небо покраснело и взмыло ввысь, и все пошло за витками, как подушечка очень большого пальца, а зубы его сзади онемели, и на них будто бы захрустел песок. Одно весло выскользнуло из уключины и уплыло. Ялик дрейфовал мимо пристани и дальше, за конец острова. Сатри лежал, растянувшись на днище, а кровь затекала ему в глаза. Против неба поворачивалась древесная ветка. Он приподнялся, схватившись за борта ялика. В горле ощущался привкус тинктуры железа, и он сплюнул кровавой слизью в воду. Встал на колени и перегнулся через борт, зачерпнул воды и плеснул себе в лицо. И было оно скользким от крови, и кровь лежала в воде свернувшимися нитями. Он бережно коснулся шишки с яйцо. Весь череп его пульсировал, болели даже глаза. Глянул вверх по реке к острову и убийственно выматерился. Другое весло плыло в нескольких ярдах ниже по реке, и он погреб к нему. Со стремнины по-прежнему подмигивал свет, а кровь капала со лба, и было полутошно. Уплывшее весло он поймал и погреб обратно против течения по главному руслу. Не сводил взгляда с береговой линии острова, но ничего не увидел. Немного погодя, голова перестала кровоточить. У Ава к двери подошла Ляля и оглядела его с ног до головы. «Ха!» — сказала она. «Что это с тобой?» «Какой-то сукин сын заехал мне камнем». «Хм-хм», — произнесла она, качая головой. «Заходи». «Как Ав?» Она захлопнула за ним дверь. Сатри повернулся в затхлой и затемненной комнате. «Почему ты мне не сказала, что его ушатали?» «Ничего с ним поделать не могу». «Где он? В задней?» Она показала одной рукой, и он откинул шторку. Поначалу не сумел его хорошенько разглядеть, но постепенно возникли полузакрытые и заплывшие глаза черного, его поблескивающее обезображенное лицо. Разбитый рот шевелился мучительно, он произнес... «Эй, молодежь!» Сатри слышал, как в тишине втягивается его дыхание. «Эй, Аф», — сказал он, — «ты как?» «Я в норме. Просто вздремнуть прилег. А ты чего в такую жару? Поймал что-нибудь?» «Говорить не о чем. У тебя врач был?» Гортанный смех сотряс обвисшие пружины. Он передвинул голову по подушкам, словно искал местечко потемнее, куда ее можно спрятать. «Зачем это мне врач?» «Мне кажется, тебе надо помочь». «Это возможно, но латать меня и надо мной молитвы читать не надо». «Что тебе принести?» «Ах, молодежь, ничего мне не нужно». «Кое-кто мне рассказал, что ты всем надрать в городской тюрьме пытался». «С этими трещотками ничего не сделаешь. Им парики надо затянуть чуть потуже». «Помню, последний раз, когда загребли Бёрда и Сэма Слассера, легавые по всему Ноксвиллу неделю хромали в бинтах и с фингалами». Джонс хмыкнул. «Сдается мне, если уж на то пошло, мы и на этой неделе такое увидим». «А-а-а», — произнес Джонс, — «мне из них только одного подавай». «Это кого же? Куина?» Джонс не ответил. «Как там твой дружочек?» — спросил он. «Не потонул еще в своей латчонке-то?» «Пока нет». «Он тут как-то на днях заходил. Пытался старухи впарить, как он их называет, каких-то сквобов». «Сквобов?» «Так он их зовет. По мне, так это просто старые голуби. Они у него все разделаны были и прочее. У него там шарики за ролики заехали, нет?» «Полоумный, как мышь в бидоне молока». Джонс хмыкнул. «Я в верхний город пошел. Тебе что-нибудь принести?» «Не-а». «Ты уверен, что в норме?» Он повернул свое избитое лицо. «Сделай мне кое-что, молодежь». «Говори». «Сходи, повидай за меня мисс Мать. Скажи ей, мне нужно ее повидать». «А Ляля сходить не может?» «Ляля не хочет, чтоб я с ней якшался. А если та сама сюда придет, она ее не выгонит. Ты ей скажи». «Что еще?» «Больше ничего. Буду тебе очень признателен». «Ладно. Бережней давай. После увидимся». «Ага», — ответил Черный. Он пересек поля и поднялся по парадному проспекту и свернул на крутую гарьевую дорожку мимо стаи кур, спящей собаки. Тропинка вела через заросли белой акации, и громадные стручки висели повсюду на солнышке, испятнанные и скрытые из глаз нанесенными ветром бумажками, нанизанными на почернелые верхние ветви под навесами газет и мусора и остатков воздушных змеев, сплошь драных и выщелоченных дождями и насаженных на шипы акаций. Он перешел через железную канализационную трубу, наполовину выпиравшую из земли, и спустился в старую известняковую промоину, которую снова заполнили как городскую свалку. А много лет назад заровняли. Теперь это была небольшая поляна, и посередине на ней стояла сараюшка из неструганных досок. Сатри прошел по тропинке и миновал последние деревья. Пролетел сорокопут. Светочек нагнулось несколько олиповатых неместных птиц понаблюдать за ним. Броская длиннохвостая дичь, он не знал какого вида. Их слинявшие перья валялись в пыли двора. Он подошел к двери и постучал костяшками. За дверью оказалась карлица, угольно-черная во вдовьем трауре, и на шее у нее висели на цепочке маленькие очки в оправе из золотой проволоки. Едва 4 фута росту было в ней, рука на дверной ручке была у нее на уровне уха, как у ребенка или дрессированной домашней обезьяны. Она взглянула снизу на Сатри и сказала: «Ну, ты не за себя тут, кажись?» «Нет, мэм», — ответил он. Она повернула голову и слегка ее склонила. Он сказал: «Я тут за Ава Джоунза. Он просил спросить, не могли бы вы к нему зайти?» «Входи сюда», — сказала она, отступая. Делая шаг внутрь, он заметил в себе диковинное почтение. Когда она захлопнула за ним дверь, они оказались почти в полной темноте. Она провела его по коридорчику и в дверной проем за шторкой. К оконным рамам были прикноплены черные драпировки. Удавалось различить стол и несколько стульев, а также крохотную кроватку. «Усядься», — сказала она. Он присел к столу и огляделся. Из комнаты она вышла. Из полутьмы начали прирастать странные явления, вроде фигур во сне. На столе располагался набор серебряных ваз и подсвечников, суповых чаш и мисок, все покрыты листами желтого целлофана. Имелся в комнате камин, в котором держали сломанную решетку для угля, прислоненную к кирпичам, а над каминной доской — зеркало с фасками. На самой доске — лампа, ваза, мраморные часы. Похоже, птичье чучело. В сумраке скрывались предметы помельче. Электрический вентилятор на столе непрестанно вращался из стороны в сторону и омывал его периодическими порывами зловонного воздуха. Голые доски хижины заклеили обоями в цветочек, стыки дали стрелки и разворовали бумагу. Повсюду висели портреты черных, странные семейные группы, где лица сурово наблюдали из своего бумажного прошлого. Висели в темноте, словно галереи приговоренных. Одежда пошита на дому. Он услышал скрип двери из подвала. На очаге колыхнулись и задрожали в синем угольном ведерке срезанные цветы. Он слышал, как она приближается снаружи, стук задвижки и шарканье ее мягкой обуви. Она вошла и закрыла за собой дверь. При свете ее закрытия он различил на стене вешалку, всю унизанную ярмарочными птичками, что покачивались от сквозняка или крутились на своих проволочках. Она подошла к нему и взяла его за голову и поднесла что-то маленькое, из странных очертаний и завернутое в мысок старого носка. Сатри оттолкнул. «Минуточку», — сказал он. «Что это?» «Сиди тихо», — ответила она. Он отстранился. В его руке ее предплечье ощущалось, как лучина для растопки. «Да чего чудесны дураки, а?» — сказала она. «Это лед, мальчик. Теперь сиди тихо». Он обмяк на стуле, и она приложила холодную мокрую тряпку к шишке у него на лбу и взяла его руку своей, маленькой худышкой, какую помнишь, если потрогаешь лапку обезьянки через решетку или у тебя был ручной енот. Она направила его руку ко льду, и он придержал его на лбу. По носу ему стекал ручеек. Голова начала приятно онемевать. «Лучше, если вы и Джонзу такого же захватите», — сказал он. «А ему зачем?» «На прошлой неделе его в тюрьме довольно сильно отделали. Наверное, потому и хочет вас видеть». «Ему на это вообще наплевать. Он своих врагов поубивать хочет. Вот чего». «Поубивать врагов?» Сатри наклонил голову вперед, чтобы стекала вода. «Угу». «Каких еще врагов?» Стояла она у стула, на котором он сидел, и глаза ее были на одном уровне с его. Она посмотрела на него. Лицо, в котором лежало все и ничего. Личина, вытесанная из холодного черного воска. Она показала рукой, вытянувшей ее и намекая этим жестом на весь мир, стоявший за тонкими дощатыми стенами и за лесом акаций, жестом и суровым, и изящным, признававшим существование бесчисленных армий несдвигаемой границы. «Вот и все!» — она сунула в рот палец поправить зубы. Сатри встал и сказал, что ему пора. Она отвела в бок шторку, и он прошел за нее и добрался до двери. Там он помедлил, положив ладонь на ручку. «Что мне сказать Джоунзу?» — спросил он. «Не могу я туда к нему зайти». «Ему правда хочется, чтобы вы пришли». «Угу». «Ему нужно, чтобы вы пришли». «Я знаю». «Можно мне его сюда привести? «Он знает, где я». «Что ж...» Он открыл дверь. Белый солнечный свет ослепил его. «Спасибо за лед», — сказал он. «Угу», — ответила она. Когда он добрел до улицы, лед уже растаял, и он зашел к Хауарду Клевенджеру еще за куском. Приподнял ржавую крышку ящика с напитками и пошарил в холодной воде, нащупывая кус нужного размера. Гладкие формы скользили среди бутылочных горлышек с клочками бумаги и чешуйками отслоившейся краски. Хайло наблюдал из кресла качалки, и когда он выпрямился из-за крышки и приложил кусок льда ко лбу, рассмеялся и закашлялся, покачался сам и покачал головой. «Хо-хо», — произнес Сатри. «Кто прошелся тебе по башке, детка?» Сатри откинулся назад. К картонному потолку прикнопили куски бумаги странных очертаний. «С кем это ты в разнос пошел, Сат?» С дверью столкнулся. «Хи-хи!» — хмыкнул Хайло. «Где сегодня все твои друзья из дурки?» «В народ подались!» «Хорошо», — сказал Сатри. Придерживая лед у лба, он вышел. Клевенджер, обмякший в своем кресле, скрестивший руки, открыл один глаз, когда он проходил мимо прилавка, и закрыл его снова. Сатри двинулся вверх по склону к городку. Вернулся он на исходе дня, посидел на крыльце, посмотрел, как мимо течет река. Еще не пала темнота, а он поднялся и двинул вверх по реке к Аву Джоунзу. В углу пили пиво двое белых. А Ляля жарила гамбургские котлеты на маленькой горелке на камбузе. Он пересек комнату и оттолкнул шторку. На кровати никого. Он отодвинул пластиковую душевую шторку на другой стороне. Джоунз стоял у писсуара, одной рукой держась за стену. На нем были трусы цвета хаки, и Сатри даже в тусклом свете от реки из оконца видел такие галактики шрамов и старых стянувшихся рубцов, лоснящихся и багровых швов, что поневоле ахнул. Выглядел тот, словно какое-то смуглое чудовище из кино, сметанное из кладбищенских деталей и сшитое безразличной рукой. Сатри отпустил шторку. «Что сказала, молодежь?» «Чтоб ты сам туда шел». Он смотрел в палубу, дожидаясь ответа. Джоунз не ответил. «Я ей сказал, что тебе нужно, чтоб она пришла, но она никак с этим связываться не хотела». «Что ж...» «Хочешь, я еще разок попробую?» «Не-а! Зайди туда, возьми себе пиво». «Ты как, сможешь сам добраться?» «Схожу на днях». Сатри снова вышел в переднюю комнату. «Гамбургер хочешь?» — спросила Ляля. Сатри ответил, что не отказался б. Из ледника он достал себе пиво и перешел в дальний угол. И сел. Двое наблюдали за ним. Сатри сделал долгий глоток из бутылки и утвердил ее на мраморе у себя под локтем. Она подшаркала к нему в своих шлепанцах и поставила перед ним толстую тарелку с гамбургером и какими-то пикулями. И ушла. «Эй!» — сказал один. Сатри посмотрел на них. «Почему это ему вслед нас дали? Он после нас был!» Она взглянула из-за фанерной стойки. Один глаз ее моргнул. Выглядела она неимоверно усталой. «Он тут работает», — ответила она. Они посмотрели на Сатри. Он поднял гамбургер и хорошенько от него откусил. Котлету обильно уснастили перцем. На тарелку капал густой жир с майонезом. «Эй, приятель, ты тут работаешь?» Сатри посмотрел на них. Вид они имели нехороший. «Как насчет нам еще пару пива принести, корешок?» Он показал на Лялю. «Ей скажите», — ответил он. «Черт, она сказала, ты тут работаешь. Ты что, не обслуживаешь столики?» «Бля, паря, может, мы на чай хорошо даем, а ты и не в курсе». Сатри поставил пиво и склонился вперед, не вставая со стула. «Я вам кое-что скажу, мудачье веселое», — произнес он. «Если вы этого здоровенного сукина сына вынудите оттуда выйти, он хоть и скверно себя чувствует, вас порешит, не сходя с места». Они перевели взгляды в глубину помещения, куда он показывал. Один повернулся к другому. «А он там?» — спросил он. «Бля, да откуда я знаю?» «Я думал, он на киче парится». Сатри посмотрел на Лялю. Она переворачивала котлеты, ее угрюмое лицо сияло от сала и пара. «Снаружи увидимся, мудень», — сказал человек из-за столика. «Еще б», — ответил Сатри. Доел гамбургер и допил бутылку пива и встал. Поставил тарелку и бутылку на стойку и вытер рот рукавом. «Сколько я должен?» «Ничего ты не должен». «Спасибо, Ляля». «Только не приводи сюда эту ведьму!» Сатри ухмыльнулся. «Она и не придет», — сказал он. «Угу». Она вышла из-за стойки с тарелками, а Сатри направился к двери. Прислушался, не скажут ли чего за столиком, но там молчали. В постель залез он, не зажигая лампы, а поднялся чуть свет и выехал проверять переметы. Когда вернулся вверх по реке с уловом, к валунам под откосом была принайтовлена плоскодонка индейца, а сам он приветствовал его сверху пронзительным свистом. Сатри помахал. Индеец сложил ладони рупором и подозвал его, чтоб причаливал. Сатри повернул плашмя левое весло и подплыл под сень камней. Индеец пробирался вниз по тропе. Сатри потарабанил и дождался. «Я нам черепаху добыл», — сказал индеец. Склонился и посмотрел на Сатри. «Что с тобой случилось?» «Что?» Он показал Сатри на голову. Тот бережно поднес палец к ране. «Вчера схлопотал. От твоих дружков». «Моих дружков?» «Когда я возвращался после того, как мы с тобой разъехались, кто-то запустил в меня блинчик». «Чертовски меткий он». Сатри поднял голову проверить, улыбается ли он, но тот не улыбался. Встал и спустился по валунам. «Пошли», — сказал он, — «покажу тебе твой ужин». Сатри вылез из ялика с концом в руках и привязался. Индеец взял линь откуда-то между камней и, перебирая руками, вытянул его. Там высилась и опадала громоздкая туша. Она проникла за линию тени в скальной заводе и медленно затонула среди колышущихся рыбьих голов. Сатри прикрыл глаза козырьком ладони. Она поднялась, подтянутая за голову, тень мшистого цвета, обретающая очертания, покрытый морщинистой кожей череп. Индеец уперся ногами и взметнул ее, каплющую на камни, и она там раскорячилась, наблюдая за ними, ее злобные свиные глазки моргали. За верхнюю челюсть она была привязана отрезком проволоки, пропущенным через верхнюю челюсть, и индеец взялся за эту проволоку и потянул на себя». Черепаха взъярилась и зашипела, челюсти разъявлены. Индеец уже вытащил карманный нож, а теперь раскрыл его и натянул непристойную шею черепахи потуже, а затем быстрым рывком вверх лезвие отсекло ей голову. Сатри невольно отпрянул. Черепашья заскорузлая голова покачивалась на проволоке, а между упертыми в землю передними лапами осталась черная и морщинистая собачья пизда, медленно толкавшая из себя выплески почти черной крови. Кровь стекала по камням и капала в воду, а черепаха медленно сместилась на камне и двинулась к реке. Индеец отцепил проволоку и швырнул голову в реку, а черепаху схватил за хвост и махом подал ее, сочившуюся кровью, Сатри, чтоб тот взвесил. Сатри дотянулся до одной задней лапы, чтобы взяться, но едва коснулся ее, та спряталась под чешуйчатые свесы панциря. «Вот, можешь его за хвост брать». Он взялся ниже индейцевой хватки и принял безголовую черепаху. Кровь капала и брызгала на камни. «Сколько, по-твоему, весит?» «Не знаю», — ответил Сатри. «Крупный сукин сын. Фунтов 30, может?» «Может. Положи его сюда, мы его разделаем». Сатри положил черепаху на валун, а индеец пошарил вокруг, пока не нашел приличного размера камень. «Поберегись!» — сказал он. Сатри отошел на шаг. Индеец поднял камень и обрушил его на спину черепахи. Панцирь пробило с чвакающим хрустом. «Я никогда раньше не видел, как черепаху разделывают», — сказал Сатри. Но индеец встал на колени и уже отрезал карманным ножом сломанные пластины панциря и швырял их в реку. Черепашье мясо он поднял с пластрона и выдавил немногие кишки большим пальцем, освежевал лапы. То, что теперь безглаво висело в его хватке, когда он это поднял в руке, было влажной серой зародышевой массой, смутным атавизмом, вялым и сочащимся. «Тут много мяса», — сказал индеец. Он разложил его на камне и нагнулся, и сполоснул лезвие ножа в реке. «Как его готовить?» — спросил Сатри. «Кладешь в кастрюлю и медленно тушишь. Много овощей, много лука. У меня кое-что свое есть, я добавляю. Пойдем, покажу». «Мне в город надо с этой рыбой. Сколько она готовится?» «Часа 3-4». «Так давай я вечером вернусь, ладно?» Сатри посмотрел на мешочек, получившийся из очищенной черепахи, капавший в руке у индейца. «Точно приходи», — сказал индеец. «Буду точно». Он натолкнул ялик и взялся за весла. Индеец поднял черепаху и помахал ею перед собой, как кадилом. Когда он выходил с рынка, стал накрапывать дождь. Показались купцы с шестами, крутили ими, спуская маркизы. Торговцы сновали между тележками, подталкивали товар поглубже в кузова, а спятивший пророк, засунутый сэндвичем между двух библейских плакатов, проковылял мимо, мрачно бормоча что-то небесам. Сатри поднялся по переулку и вверх по задней лестнице к комеру. За задним столом компания немых играла в обратный винт, и кое-кто поднял руки, приветствуя его. Сатри поднял свою в ответ, направляясь к умывальнику за бумажными полотенцами. Один немой засимофорил ему, вырезая слова правой рукой в дымном воздухе. Сатри вытирал лицо. Ему показалось, что смысл он уловил, и он кивнул и пальцами вылепил слова, озадачился, стер, начал сызнова. Они ободряюще кивнули. Он докончил им свою фразу, и они расхохотались, каркая, как это делают немые, и попихали друг друга локтями. Сатри ухмыльнулся и подошел к обеденной стойке. В боковой комнате в бортовой пул играл Эдди Тейлор, одной рукой против чужака с форой в два шара. Сатри присел у стойки и повернул табурет посмотреть. Шары летали по сукну и яростно лупили в лузы. Тейлор хохотал, шутил, натирал мелом кий. Нагибался, примеривался кием. Шар уделывал противника от короткого борта. Фигак! «Ноксвиллский медведь!» — выкрикнул Хэрри конь по пути к кассе. Жеребец протирал стойку у самого локтя Сатри. «Тебе чего, Сат?» — сказал он. «Дай-ка мне шоколадного молока». «Карифан!» — сказал Джейк. «Эй, Джейк!» Джейк сплюнул в плевательницу из нержавейки и утер рот. «Медведь сумеет выгулять шары до луз, правда ж?» «Да, сумеет», — ответил Сатри. Пока он пил молоко, к нему подсел мелкий чеканушка Леонард и склонился присмотреться к игре за столом, а потом вновь откинулся назад. «Эй, Сат!» «Эй, Леонард!» «Эй, что за хуйня такая? Апаш?» Сатри посмотрел на Леонардо. «Тебя кто так называл?» «Что это?» «Ну, не знаю. Апаш — это, наверное, громила». «Громила, а?» «Более или менее». «Ага, ладно». «Я такого слова никогда не слыхал, разве что в этой чокнутой газете». «Ага, что ж». Леонард нервно огляделся и поднялся. «Увидимся, Сат!» Сатри проводил его взглядом, пока он выходил через переднюю комнату и лестницу. «Жеребец», — сказал он, — «дай-ка мне вон ту газету». Статью он нашел на второй странице. Апаши вчера ночью взошли на борт речной королевы, популярного ноксвиллского экскурсионного судна, очевидно, с целью ограбления, которое не увенчалось успехом. Он улыбнулся и допил молоко и положил на стойку дайм и оттолкнул газету. За передним столом в обратный винт играл шкет-рулет, и когда Сатри сел на кособокое театральное сиденье в ряду, пацан бочком подобрался к нему и повернул ладонь чашкой, чтобы Сатри счел его пилюли. У него были 1 и 12. Сатри отметил их с непроницаемой физиономией. «Ты тут пуляешь с крупными псами, а?» — спросил он. «Это ж всего доллар!» — Шкет наблюдал за столом. Он разбил пирамиду, и двенадцатый завис у угловой лузы. Хлоп поставил тещу на сукно и положил на нее кий. И погладил, и прицелился, гладко пильнув кием, держа тещу под своим пеньком. Восьмерку он запустил в боковую лузу, и биток поцеловался с шарами у бортика и вырвал единичку, и подтолкнул шар к двенадцатой. Двенадцатая свалилась в лузу. «Винт!» — объявил рулет, вынимая пилюлю из своей лузы и загоняя ее под бортик в голове стола. Хлоп взглянул на него и натер мелом кий, и отложил тещу, и установил кий на бортик, и принялся поглаживать кием взад-вперед и целиться. Рулет отвел взгляд и осмотрел зал. Джером Джерниген в отвращении закатил глаза. Хлоп мягко загнал единичку в угол. «Дуплет!» — сказал рулет, швыряя на стол свою пилюлю. «Бля!» — сказал хлоп. «Пирамиду!» — сказал рулет. «Шкет-рулет!» — произнес Джейк, вышелушивая шары из луз и собирая их в пирамиду. Рулет кинул на стол квартер и собрал свои доллары с других игроков и ссыпал пилюли в кожаную бутыль и встряхнул ее и передал Сатри. Тот ее наклонил и позволил двум пилюлям выпасть на ладонь и передал бутыль хлопу. «Везучие сукина сына! Мир не видывал!» — сказал хлоп. Рулет разбил шары на столе. Сатри перевернул пилюли и посмотрел. У него были единица и пятнадцать. «В какую сторону мне можно, Сат?» Сатри посмотрел на стол. Восьмерка была замкнута. «Да в какую хочешь». «Я даже не знаю, что у меня», — сказал рулет. Он пульнул пятнадцатым в угол и натер мелом кий. «Дуплет», — сказал Сатри, вставая и кладя пятнадцатую пилюлю под борт. «Как это четырнадцатый смотрится, Сат?» «Слишком трудный удар, рулет». Рулет обошел стол и нацелился на единичку, и дуплетом отправил ее через весь стол. «Триплет», — сказал Сатри. «Без балды?» — спросил рулет, выпрямляясь и щерясь. «Пирамиду», — сказал Джером. Хлоп покачал головой. Второй человек встал и швырнул свои пилюли на стол. И взял бутылку и высыпал пилюли на сукно. «Пускай сам себе, блядь, горох сыплет», — сказал он. «Да», — сказал рулет, — «давно у меня не было восьмерки». «Эка, но сладко-то, шкет-рулету», — сказал Джейк, сгребая шары в пирамиду. Чужак отсчитывал пилюли обратно в бутылку. Рулет ухмыльнулся и подмигнул Сатри. «Кеннет Типтон мне сказал, что у него тут двойной винт был на прошлой неделе с четырьмя школьниками. Он тянул пилюли последним, и когда подошел их тянуть, в кувшине только одна и осталась. Он ее поднял и спрашивает, можно ли у кого занять». Сатри ухмыльнулся. «Джимми Лонг тут как-то с Шулером в двойной винт схлестнулся. Бодались они где-то с час. Наконец Шулер этот говорит: «Давай сыграем с левой на десятку». Старина Джейбан говорит: «Ладно», а Шулер-то оказался левша. Рулет расхохотался и нагнулся, и разбил шары, и потянулся к бутылке с пилюлями. Сатри встал. «Ты куда это, Сат?» «Надо идти». «Бля, ну не уходи пока. Сходим пивка тут хлебнем через минуту». «Потом увидимся». Рулет глядел на свои пилюли. «Хлебанешь брашки, да ляпнешь херни в компашке», — крикнул он ему вслед. Сатри прошел мимо стойки. «Эй, Фред!» — сказал он. «Корифан?» — отозвался Фред. Он толкнул дверь и кивнул часовому на верхней площадке и спустился по лестничному колодцу на улицу. Вечером он выгреб обратно через реку с шестью бутылками холодного пива под банкой. Тень от коса лежала глубоко и прохладно вдоль южного берега. Пристал к борту лоскутной плоскодонки индейца и намотал конец и сунул мешок с пивом себе под мышку и пустился вверх по откосу. Тропа велась вверх, круто и узко, а возле вершины подъема выходила на естественную террасу и к пещере в скале. Индейца, похоже, не было. На скальной полке в очаге пристроен мыловаренный котел, а серый слоистый пепел, когда он пошевелил его носком, распался и явил оранжевую сердцевину горящего дерева. «Эй, Майкл!» — окликнул он. По каменному полу пробежала ящерица и скользнула в бурьян. Сатри приподнял палкой краешек крышки котла. Наружу выскользнуло дуновение ароматного пара. Рагу тихонько тушилось. Он отпустил крышку и подошел к устью пещеры и заглянул внутрь. Пол из красной глины лепился между скальных выступов. Справа располагался стол из доски, положенной на камни. Он поднырнул под низкую известняковую притолоку и вошел, и поставил пиво. В самых последних отсветах дня различалась проножка старой железной кровати. В пещере стояла сырость и пахло землей и древесным дымом. Сатри вышел обратно. Опять позвал, но ответа не дождался. Он подошел к краю откоса и выглянул. Город лежал под вечерним солнцем, спокойно и невинно. Сильно ниже по течению реку сужала даль, где бледными и дымчатыми лежали заплаты полей, а вода безмятежна, совсем как в тех туманных пейзажах, куда Адюбон помещал своих птиц. Он сел в драное садовое кресло и стал смотреть на движение по мосту внизу. Не доносилось ни звука, разве что птица выплетала запретные джунгли своим попурри ухов и карков. Сатри видел, как она отлетела от откоса и порскнула в воздух, а потом вернулась. Он откинул голову. Мимо проплыла поденка, нежная и бледно-зеленая. Потерявшаяся муха-однодневка наверняка прибилась сюда от какой-то пастораль верховий. Со своего сучка на откосе слетел чекан и порхнул, схватил поденку и вернулся. Немного погодя запел снова. Пел он грок, уить, эрк. Сатри встал и зашел в пещеру и взял пиво. Вернулся к креслу и сел, и вытер горлышко бутылки перепонкой большого пальца, и воздел ее, и немо поднял тост за город внизу, и выпил. Индеец вернулся, когда почти совсем стемнело. Спустился по склону над пещерой и спрыгнул на каменный пол и подошел к сидевшему Сатри. «Эй!» — сказал Сатри. «Как поживаешь?» «Нормально. Возьми вон себе пиво. Их туда на стол поставил». «А тебе взять?» «Ага». Индеец прошел по терраске и поднял крышку с котла и понюхал. «Как оно тут?» «Нормально». Он помешал варево обескоренной веточкой и нахлобучил крышку обратно и подбросил в огонь еще дров. Вернулся из пещеры с бутылками и протянул одну Сатри и присел на корточки у края откоса. Вниз по реке шел Джон Эйджи. Кормовые лопасти шлепали по бурым водам. Они потягивали пиво. За рекой начинали загораться городские огоньки. Помигали и включились фонари вдоль моста. На стене ночи расцветали загадочные очерки неонового газа, и город тянулся к свету светом через равнину, вечернюю землю, огоньками в их броском полусвете, подпиравшем тьму небес, звезды, вправленные в свои розетки. Из дымоходов и подвалов явились летучие мыши, трепетать над водой, словно грубые очерки из пепла, вываленного на ветер, а воздух был чист и свеж после дождя. «Ты ж не из Ноксвилла?» — сказал Сатри. «Нет». «Сколько ты тут?» «Только это лето». Сатри окинул взглядом огни города. «Что зимой делать будешь?» «Не знаю». «Тут ты себе жопу отморозишь». «А как холодно здесь бывает?» «Прошлой зимой до нуля доходило». Индеец повернул голову и возложил нижнюю грань подбородка себе на плечо, и сплюнул, и повернулся обратно смотреть на реку. «Я чуть не замерз на той своей барже, с печкой и прочим». Индеец кивнул. «Что они обозначают?» Индеец опустил взгляд, коснулся кукольных глаз. «Эти? Не знаю. Удачу». «Наверное, должны действовать, судя по тому сому». «А у тебя что, ничего?» «На удачу?» «Ага». «Нет, наверное, нету». Индеец встал. «Погоди минутку», — сказал он. «Я тебе кое-чего достану». Вернувшись из пещеры, он протянул Сатри ромбик из пожелтелой кости. Сатри поднял его к глазам и осмотрел. В одном углу у него была просверлена дырочка, и он повернул ее в руке посмотреть, нет ли там какой-нибудь резьбы. Но ничего не оказалось. Несколько трещин волосинок. Зуб. Он потер его отполированную поверхность. «Что это?» Индеец пожал плечами. «Где взял?» «Нашел». «Его надо на себя надевать или можно в кармане?» «Можешь просто с собой носить, если хочешь». «Ладно». «Не забывай о нем». «Не забуду». Он поднял повыше. «Его нельзя просто положить куда-то и забыть», — сказал индеец. Он допил бутылку и поднялся, и перешел террасу к огню. Начерпал рагу в тяжелые миски из белого фаянса и подошел и протянул одну Сатри. Тот взял ее обеими руками и устроил повернее, и помешал. Выловил ложкой кусок мяса и подержал во рту, чтобы остыло. Пожевал. Оно было сочным и плотным, а вкус не похож ни на что. Индеец вышел из пещеры еще с двумя бутылками и зажженной лампой. Пиво поставил, а лампу утвердил на камне и присел, как божок, и принялся черпать рагу себе в рот. Сатри понаблюдал, как он ест, глаза в мягком оранжевом свете, темные и самозабвенные, челюсти движутся медленными круговыми движениями, взбухают вены на виске. Торжественно, немо, благопристойно. В грубой одежде, грубо залатанной не только с этими нелепыми глазами, но и со свинцовыми медальончиками, на которых значились названия виски. Сидя торжественно и непостижимо, и диковинно, он протянул руку и взял свое пиво и выпил. Покачал бутылку и рассмотрел пену за бурым стеклом. «Я нашел их в рыбе», — сказал он. «Глаза?» «Ага». «А мою штучку?» «Она была вон там, в пещере. Как тебе черепаха?» «Чертовски хороша». Индеец поставил бутылку и снова взялся за ложку. «Сколько ты уже на реке?» — спросил он. «Это мой второй год». Индеец покачал головой. «Не задержишься?» «Может, и нет». «А чего за рыбалку взялся?» «Кто ж знает. Мне переметы как бы по наследству достались от другого мужика». Сатри дотянулся и взял пиво и отпил. Сухой бурьян на краю скалы тарахтел и шипел на ветру. «А с тем, что стало?» «Не знаю», — ответил Сатри. «Сказал только, чтоб его не искали». В сутолоке никого не было, кроме нескольких шлюх да зловещего Леонардо, бледного и прыщавого катамита на полставки. Они сидели за черным столом и пили пиво, и делились похабными байками, рассказываемыми часто и отчасти правдивыми, о лохах и разводках. Увидев Сатри у бара, он поднялся и подошел. «Эй, Леонард», — сказал Сатри. «Слышь, Сат, мне у тебя кое-чего спросить надо». Он огляделся. «Пойдем-ка на зады», — сказал он. «Пиво тебе возьму. Мистер Шляпник, дайте-ка нам сюда аквариум». «Жирный город», — сказал Сатри. «Где наварился?» «Сегодня утром насшибал себе немножко на карман у старого чеканушки Лерри. Вот, пошли на зады». Они втиснулись в кабинку, и Сатри закинул ноги повыше и отхлебнул пиво и оперся о спинку. Леонард проделал то же самое. Немного погодя, Сатри произнес. «Ну?» «Но?» «Ну, выкладывай». «Ты первый свое спрашивай». «Ты же знаешь, что спрошу». «Нет, не знаю». «Что?» «Мне бы хотелось правдивую историю услышать. В газете говорится, что ты, наконец, прыгнул за борт». «Какого хуя, Сад? Ты о чем это?» «О речной королеве». Леонард огляделся. «Гиена клятая!» — сипло прошептал он. «Это не я был!» «Тогда чего шепчешь?» «Я этого не делал! Пусть меня Господь покарает!» Сатри схватил его за вздетую руку. «Только не при мне, я слишком близко сижу». Леонард ухмыльнулся. Тебе правда пришлось за ним плыть?» «Я про это ничего не знаю, Сад. Говорю ж тебе». «Ладно. Так о чем ты у меня хотел спросить?» «Ну?» «Валяй». «Бля, даже не знаю, с чего начать». «Начни сначала». «Ну, ты же сам знаешь, старик уже давно болеет». «Так». «И знаешь, что старуха это пособие берет». «Ладно». «Ну, она столько за всех получает. В смысле, не дает Сью съехать из-за того, что эту сумму подрежет. И на медицину старику получает. А он поверх всего этого еще и по безработице берет. Так что она гребет хорошую деньгу». «Ладно». «Ну, а если старику суждено было помереть, она бы половины не получила от того, что получает». Сатри снова отхлебнул из своего аквариума и кивнул. «Ну...» «Продолжай». «Ну, он взял и помер». Сатри поднял взгляд. «Мне жаль это слышать», — сказал он. «Когда?» Леонард провел торцом кулака по лбу и тревожно огляделся. «Вот об этом я и хотел с тобой поговорить». «Ладно, валяй». «Ну, жопа!» «Черт, Леонард, да говори уже!» «Ну, помер он, вишь?» «Да уж вижу. И мама наверняка потеряет где-то половину своего чека». «Ну, на него не придется тратиться». «Она на него и не тратилась. Откладывала на что-нибудь нужное. Утюг вон паровой себе купила». «Ну, Леонард, он коли умер, так умер. Нельзя ж его держать в задней комнате и делать вид, будто...» Палец Леонарда водил по столешнице, по воде, натекшей с отпотевшей кружки. Взгляда он не подымал. «В смысле, он плохо сохранится, когда жара грянет?» Сатри улыбался, но улыбка быстро гасла. Леонард метнул в него чудной взглядик и вернулся к рисованию водой по столу. «Леонард?» «Ага». «Когда он умер?» «Ну...» Он выпрямился и повел плечами. «Ну, умер он!» «Ага, это ты уже сказал. Когда?» «Прошлым декабрем». Они посидели молча, глядя на свои кружки пива. Сатри провел ладонью по лицу. Немного погодя сказал. «Ты ей вообще холодильник вернул?» «Не-а, она себе другой купила». «Что ты сделал? Объяву в газету дал?» «В смысле, про ее старый?» «Про ее старый». «Не-а, гиена клятая, Сад, я и не собирался его продавать. Меня тот старик на улице тормознул и спросил, знаю ли я кого, у кого на продажу есть. Я ему говорю нет, но все думал и думал про это и стал виски пить с бочонком и прочими. А потом виски у нас кончился, а я знал, где старик тот живет, и пошел туда. И потом мы в дом пришли, она ж на работе была как раз, и он мне предложил $15 за холодильник». А я говорю «20», и он тогда «ладно». Не успел я сообразить, что происходит, как он его на тележку и за дверь, и погрузил, и был таков. Я б так ни почем не сделал, кабы не пил. «Леонард?» «Ага». «Какого хуя ты собираешься делать со своим стариком?» «Я как раз хотел с тобой об этом поговорить. Если бы мы просто могли отсюда вывести так, чтоб никто ни до чего не дотумкал, мы бы по-прежнему могли за него получать». «Ты спятил». «Послушай, Сад, нас же все равно в угол загнало. В смысле, что если мы просто позвоним и скажем, что он помер, то есть гиена клятая, этих парней же не одурачишь. Эти ребята — врачи. Они на него разок глянут и тут же скумекают, что он уже полгода как помер». «Как там пахнет?» «Воняет там до охуения ужасно». Леонард отнес пустой аквариум Сатри к бару и восполнил. А когда вернулся, они посидели молча. Леонард наблюдал за Сатри. Тот вздернул плечи. «Ну», — произнес он. Он не мог придумать, чтобы сказать об этом еще. Леонард подался вперед. «Слушай», — сказал он, — «просто надо, чтобы мне кто-то с ним помог. Я могу машину раздобыть». Сатри поднял взгляд и уставился на него холодными серыми глазами. «Нет», — ответил он. «Если б ты мне только помог его загрузить, Сад! Черт, да тебе ж никакого риска!» Сатри поглядел через стол на это искреннее личико, светлые волосы, прыщи, слишком близко посаженные глаза. В голове у него замелькали странные сцены ночной украдки и мумифицировавшиеся трупы при свете факелов, старые вырезки из фильмов ужасов. «Послушай, Леонард», — сказал он. «Слушаю». «Что обо всем этом думает твоя мать? В смысле, она же вряд ли согласится на всю эту чокнутую катавасию». «У нее нет выбора. Вишь, оно как вышло же, сад. Оно все от рук отбилось. Мы его там оставили только до конца недели, сам понимаешь, чтобы получить за него за полную неделю. Ну, неделя кончилась, и я говорю, черт, да вообще не повредит еще несколько дней продержаться. Сам знаешь, и за них тоже получить. Ну, с того все дальше и пошло». «А разве не так оно и бывает?» — сказал Сатри. «Тут же никто не виноват, Сат. Оно просто в разнос понеслось». Сатри поднял пиво и отпил, и поставил его снова, и посмотрел на Леонардо. «Ты мне по ушам не ездишь, а?» — спросил он. «Насчет чего?» «Насчет всего. Ты мне правду рассказываешь?» «Черт бы драл, Сат! Думаешь, я бы стал шутить про такое? Черт, даже Ларина не знает, что он помер!» «А что, по ее мнению, тогда происходит в задней спальне?» «Она просто считает, что он болеет, и ей нельзя его видеть. Вот и все». «Сколько ей лет?» «Не знаю. 6, наверное. В школу в этом году пойдет. Может, 7. Слышь, Сад, мы его можем оттуда вытащить, пока она спит ночью. Старуха нам поможет. Мы его просто выволочим и положим в багажник. У меня кое-какие колесные ободья есть и цепи. Пригодятся». «Что за хуйню ты несешь?» «Ну, ободья и цепи. Утяжелить». «Его утяжелить?» «Ага. Мы этого ебилу так нагрузим, что он даже на страшный суд не покажется». «Ты куда это, к черту, собираешься его поместить?» Леонард выпрямился и огляделся. «Нам нужно его придержать», — прошептал он. «Ладно». «Мы его вывалим, блядь, в реку, само собой. А у тебя есть мысль получше?» «Конечно, есть». «Ладно, давай-ка послушаем». «Забудь про этот свой дурацкий к черту план и просто позвони в полицию или куда там еще и скажи, пусть приезжают и вывозят его вонючую жопу». Леонард посмотрел на Сатри, покачал головой. «Ты не понимаешь», — сказал он. «Я понимаю то, что я в такое не ввязываюсь». «Послушай». «Попроси помочь Хэррогейта. Психи должны вместе держаться». «У него лодки нет!» «Слушай, Сад!» «Черта с два у него нет лодки!» «Да ты надо мной смеешься, Сад! Я в эту его хуергу не ногой!» Сатри допил кружку и встал. «Мне надо идти», — сказал он. «Делай, что хочешь, но меня не впутывай». В утренних прохладах он проверял переметы, выплыв на реку в тумане вместе с солнцем. Днями ходил в город, но держался в основном сам по себе. На коптильню он наткнулся в верхнем городе, и старый оборванец облапал его и слезно попросил монетку. Одной рукой Сатри придерживал карман, пока лез в него другой, но потом посмотрел на коптильню и отказал. Он прошел мимо старого калеки дальше, но обнаружил, что тот пристроился к его локтю, ковыляя на искореженных своих ногах, словно сломанный апостол. «Эй!» — окликнул его коптильня, хотя между ними и шага не было. «Сам ты, эй!» — ответил Сатри. — «Гиена клятая, дай же мне хоть чего-нибудь! Дайм! Черт бы тебя драл, Коря! У тебя ж дайм есть, правда?» — «Мне он больше нужен», — ответил Сатри. От такого старик опешил и остановился. Он провожал Сатри взглядом, пока тот шел вверх по рыночной улице. Окликнул его снова, но Сатри не обернулся. — «Ну и правильно!» — крикнул оборванец. «Так и надо со старым калекой, который тебе сплошь одни одолжения делал!» Он спустился по лозовой среди попрошаек почернее. Но серебро свое держал при себе, сколько бы у него его там ни было. Старую негритянку в обносках вымыло на мостовую под компанией человеческой мебели, словно кусок темной и жуткой флоры. Она вытянула истощенную ногу через всю пешеходную дорожку перед собой и приглашала кого ни попадя на нее наступить. Она там лежала, как обугленная древесная ветка. Кто бы блекло не улыбнулся и не отвернулся, она обрушивает на них темнейшие проклятия затурканного божества. Глаза ее красны от выпивки, ее география несдвигаема. В то время как проворные подвержены климатическим переменам разнообразных судеб и не ведают, где отыщет их новый день, она закреплена в бессрочности, устойчива парадигма черной анафемы, насаженная на дно города, словно средневековая преступница.